Стивен Кинг. Светящийся. Роман. Перевод с английского. Издательство «Нева Лад». Санкт-Петербург. 1992 год. Читает Вячеслав Манылов. Сон разума рождает чудовищ. Гойя. Часть первая. Предварительный материал. Деловая беседа. Джек Торренс подумал: спесивый чинуша. Впрочем, в его положении просителя, надо признаться, любой, окажись он сейчас по другую сторону стола, был бы неприятен. А уж Ульман, низкорослый человек с суетливыми движениями, характерными для толстяков особенно. Пробор на его голове выглядел безупречно. Темный костюм был строгий, но спокойного тона. Богатым клиентам Ульман как бы внушал: «Я именно тот, кто может решить ваши проблемы». Подчиненных же высокомерно предупреждал: «Отстань, если у тебя нет ко мне важного дела». В петлице его лацкана торчала красная гвоздика, вероятно, за тем, чтобы на улице никто из встречных не принял Стюарта Ульмана за гробовщика. Ульман задал вопрос, которого Джек не расслышал. Плохо дело. Ульман не из тех, кто легко прощает такие промашки. Наверняка отложит в памяти этот факт, чтобы извлечь его впоследствии. Простите, что вы сказали? Я спросил: супруга в курсе ваших намерений поступить к нам на работу? И нужно принять во внимание сына. Конечно, он глянул на заявление, лежащее на столе, Дэниела. А жену не страшит такая перспектива? Венди необыкновенная женщина. Сын тоже? Необыкновенный. Джек не смог сдержать удовлетворительной улыбки. Мы с Венди так считаем. Для своих 5 лет он совершенно самостоятельный мальчик. Ответной улыбки со стороны Ульмана не последовало. Он сунул заявление Джека в папку в ящик. На крышке стола теперь были лишь пресс-папье, телефонный аппарат, настольная лампа с абажуром и коробка для исходящих и входящих бумаг. Впрочем, обе ее части были пусты. Ульман подошел к шкафу, стоявшему в углу. «А сейчас, мистер Торренс, мы рассмотрим план отеля». Он выложил на блестящую поверхность стола 5 больших листов ватмана. Джек встал рядом и пытался разглядеть их из-за плеча Ульмана, вдыхая запах ульманова одеколона. Все стоящие мужчины носят одежду из английской кожи или не носят никакой. Пришло ему на ум без всякой причины, но он тут же взял себя в руки, чтобы не заржать. Из соседней комнаты доносились слабые звуки, убираемые со стола посуды. «Верхний этаж», — сказал Ульман отрывисто. «Мансарда. Там нет ничего, кроме свалки заброшенных вещей. С конца Второй мировой войны Аверлук несколько раз менял хозяев, и каждый из них считал своим долгом отправить вещи своего предшественника в мансарду. Я распорядился поставить там мышеловки и рассыпать крысиный яд. Горничные утверждают, что слышали там какое-то шуршание. Я не поверил им, но нельзя оставлять крысам ни единого шанса. В отеле не должно быть ни одной крысы. Джек, подозревавший, что ни один отель в мире не обходится без нескольких крыс, промолчал. «Конечно, вы ни в коем случае не должны позволять сыну играть в мансарде!» «Естественно!» — расплылся Джек в лучезарной улыбке. Унизительное положение. «Неужели этот самодовольный чинуша думает, что он позволит своему сыну играть в крысиной мансарде, забитой старым хламом и еще бог знает чем?» Ульман сунул лист под стопку других. «Оверлук располагает 110 помещениями для гостей», — продолжал он менторским тоном. «Здесь, на 4-м этаже, находится 30 из них. 10 в западном крыле, в том числе президентские апартаменты, 10 в центре, остальные в восточном крыле. Из окон каждого номера открывается великолепный вид. Неужели нельзя обойтись без рекламной болтовни?» Но он опять промолчал. Ему нужна работа. Ульман положил план 4-го этажа под стопку других, и они приступили к изучению следующего плана 3-го и 2-го этажей. «Вот здесь располагается 40 номеров, 30 двойных и 10 одинарных. На 2-м этаже еще по 20 тех и других в каждом крыле, плюс бельевые на обоих этажах и кладовка в конце коридора 2-го этажа, восточное крыло. Есть вопросы?» Джек покачал головой. Ульман смахнул планы 3-го и 2-го этажей. «Теперь уровень 1-го этажа. Холл. В центре находится административная стойка. За ней служебное помещение. По обе стороны от стойки располагается помещение общего пользования. В западном крыле находится столовая отеля и салон для отдыха. В восточном — банкетный и бальные залы. Есть вопросы?» «Только по поводу подвала. Для смотрителя этот этаж самый важный. Место действия, так сказать. Это вам покажет Уотсон. План висит там, в котельной». Ульман внушительно нахмурился, демонстрируя, что его управляющего не касается такие мелочи, как котельная или ремонт труб. Однако было бы не худо поставить там пару-другую мышеловок. «Минуточку». Он достал из внутреннего кармана пиджака блокнот, нацарапал что-то на листочке с грифом «Управляющий делами Стюарт Ульман», напечатанным жирным шрифтом, вырвал его и вложил в коробку для исходящих бумаг. Блокнот сразу же исчез в кармане, словно по мановению волшебника. «Такой вот фокус. Ты его только видел, Джеки Бой. А вот его же и нет. Ну и ловкач этот Ульман». Потом они уселись на свои места по обе стороны стола. Дознаватель и допрашиваемый, проситель и работодатель. Ульман скрестил руки над пресс-папье. Невзрачный, лысоватый человечек в банкирском костюме с цветком в петлице и в скучном сером галстуке. К другому лацкану был пришпилен значок с надписью мелкими золоченными буковками «Администрация». «Говоря откровенно, мистер Торренс, я не взял бы вас на работу, но Альберт Шокли — влиятельная личность, он владеет акциями отеля, к тому же член совета директоров. Однако Шокли далек от гостиничного бизнеса и сам охотно признается в этом. Он четко и недвусмысленно выразил свое пожелание, чтобы вас приняли на должность смотрителя, и я не могу игнорировать его указания. Однако, будь я свободен в своем выборе, я бы вас не принял». Джек сцепил пальцы рук, лежавших на коленях, и крепко сжал их. «Ах ты, лощеный, спесивый чинуш! Я полагаю, вы не очень высокого мнения обо мне, мистер Торренс. Лощеный, самодовольный чинуша, вот ты кто! Но мне абсолютно наплевать на это. Как бы вы обо мне ни думали, как бы ко мне ни относились, я вынужден заметить, что не считаю вас пригодным для такой службы. Во время сезона с 15 мая до конца сентября отель «Оверлук» обслуживает 110 служащих. Заметьте, по одному на каждый номер. Как я подозреваю, многие из них считают меня сукиным сыном и, вероятно, не ошибаются в оценке моего характера. Чтобы управлять отелем должным образом, я вынужден бывать сукиным сыном. Он подождал ответа. Но Джек ограничился лучезарной улыбкой, ехидно обнажившей все 32 зуба. «Оверлук» был построен в 1907-1909 годах. Ближайший город — Сайдвиндер, в 40 милях отсюда. Но дорога туда бывает закрыта с конца октября или с ноября по апрель. Построил отель человек по имени Роберт Тонли Уотсон, дед одного из наших служащих. Здесь останавливались Вандербильды, Рокфеллеры, Астры и Дюпоны. В президентских апартаментах проживали 4 президента — Вильсон, Гардинг, Рузвельт и Никсон. «Я бы не гордился пребыванием здесь Гардинга и Никсона», — пробормотал Джек. Ульман слегка нахмурился, но пренебрег замечанием. «Отель оказался непосредством мистеру Уотсону, и в 1915 году он продал его. Отель продавали в 1922, 1929, 1931 годах. Он пустовал до конца Второй мировой войны, пока его не купил и основательно не обновил Хорейс Дервинт, изобретатель-миллионер, пилот, кинопродюсер и антрепренер». «Фамилия мне знакома», — заметил Джек. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Но не отель «Оверлук». Дервинт вбухал сюда миллионы, прежде чем развалина превратилась в современный модный курорт, и здесь появился первый отдыхающий. Именно Дервинт обустроил площадку для игры в «Роук», который, я заметил, вы любовались, когда приехали сюда. Роук, что это такое? Британская разновидность нашего крокета, ныне совсем вырождающегося. Дервинт научился Роуку у своего секретаря и влюбился в эту игру. У нас теперь лучший в Америке роуковый корт. Не сомневаюсь, — сказал Джек серьезно. Роуковый корт в окружении кустов с художественной стрижкой в форме зверей. Чего тут еще не навыдумывали? Он почувствовал утомление от Ульмана, но понимал, что тот еще не выговорился и не остановится, пока не выговорится до конца, до последнего словечка. Потратив 3 миллиона, Дервинт продал отель неким калифорнийским дельцам, но и им не повезло. В 1970 году они продали его группе предпринимателей во главе с Шокли, и он поручил управление отелем мне. Первые годы мы тоже работали себе в убыток. Но, к счастью, доверие ко мне нынешних владельцев не поколебалось. И вот прошлый год закончен с равным сальдо. А в текущем году впервые за 70 лет уже получена прибыль. Что ж, этот суетливый человек вправе гордиться собой, — подумал Джек. Но первоначальная волна неприязни накатила снова, и он сказал: «Не вижу, мистер Ульман, никакой связи между красочной историей отеля «Оверлук» и вашей убежденности, что я непригоден к службе в нем». Одной из причин, почему отель терял свою популярность, было отсутствие ухода за ним зимой. Это сказывалось на прибылях больше, чем вы полагаете, мистер Торренс. Зимы здесь очень суровые. Чтобы решить проблему, я учредил на зиму должность смотрителя, который должен заниматься котельной, отоплением, устранять неполадки, производить ремонт оборудования и вообще следить за порядком. Прошлой зимой я нанял работника с семьей, и произошла трагедия. Ужасная трагедия. Ульман бросил на Джека холодный, оценивающий взгляд. «Признаюсь, я совершил ошибку. Этот тип оказался пьяницей». Джек почувствовал, как его рот расползается в медленной дурацкой ухмылке, совершенно не похожей на любезную улыбку воспитанного человека. «Вот как? Удивляюсь, что Эл не сообщил вам, я завязал?» «Да, мистер Шокли сказал, что вы больше не пьете. Он сообщил мне и о вашей прошлой работе, о вашей, скажем так, ответственной должности. Вы преподавали английский язык в Вермонтской подготовительной школе. Вы потеряли над собой контроль, не будем уточнять, что это значит. Но у меня есть основания полагать, что дело Грейди имеет прямое отношение и к вашему случаю. Вот почему я вынужден был упомянуть о вашем, так сказать, прошлом». Зимой 1970-71 года, после реорганизации отеля, я нанял этого несчастного молодого человека по имени Дальберт Грейди. У него были жена и 2 дочери. Они поселились в квартире, которая будет служить жилищами для вас. У меня были опасения на его счет. Все-таки здесь слишком суровая и долгая зима, и отель оторван от остального мира 5-6 месяцев. Оторван? Ну, не совсем же. Здесь есть телефон и, вероятно, радиопередатчик. Отель находится не так далеко от национального парка в скалистых горах, и, конечно же, такая большая территория не может обходиться без 1-2 вертолетов. Этого я не знаю, сказал Ульман. Верно. В отеле есть 2-волновый передатчик. Уотсон покажет его вам вместе со списком частот. Тем и другим вы можете воспользоваться при необходимости. Телефонная линия на Сайдвиндер протянута над землей, и столбы каждую зиму валятся то в одном, то в другом месте. Связь прерывается на несколько недель, а то и месяцев. Правда, у нас есть снегоход. Следовательно, отель все-таки не совсем отрезан от мира. Ульман мрачно возразил. А что, если вдруг ваша жена или сын поскользнутся на лестнице и раскроят себе череп, мистер Торренс? Какого вы тогда будете мнения об оторванности отеля? Джек представил подобную ситуацию. Снегоход, даже и мчавшийся с предельной скоростью, доставит больного в Сайдвиндер часа через 1.5, в лучшем случае. Вертолет же спасательной службы национального парка прибудет сюда часа через 3. При оптимальных условиях, а в буран он вообще не сможет подняться. «В случае с Гредди, — продолжал Ульман, — я рассуждал так же, как мистер Шокли в вашем деле. Одиночество трудно переносимо. Лучше, если у человека есть семья. В случае же беды, — рассуждал я, — даже не такой серьезный, как раскроенный череп, а случись, скажем, грипп, воспаление легких или аппендицит, все равно будет достаточно времени, чтобы обеспечить доставку больного в госпиталь. Подозреваю, что трагедия явилась результатом неумеренного потребления дешевого виски, которым Гредди запасся тайком от меня в большом количестве. Он допился до такого состояния, которое бывалые заключенные называют камерной лихорадкой. Вам знаком этот термин? Ульман состроил снисходительную улыбочку, изготовившись тут же пуститься в разъяснение, как только Джек признается в своем невежестве. Джек был рад возможности разочаровать его и ответил быстро и четко. Так в просторечии называют эффект клаустрофобии, которая случается, когда люди заключены вместе на долгий срок. Клаустрофобия выражается во взаимном чувстве неприязни у людей, проживающих вместе. Крайним проявлением болезни является галлюцинация и склонность к насилию, что случается по самому незначительному поводу — пригоревшая каша или спор из-за очереди мыть посуду. Ульман явно подрастерялся, и это доставило Джеку удовольствие. Он решил усилить нажим, хотя пообещал Венди, что не будет терять самообладание ни в коем случае. «Ага, тут вы допустили ошибку». «Этот Грейди, он что, побил своих?» «Умертвил, мистер Торренс. А потом покончил с собой. Девочек он убил топором, Жену застрелил из ружья и прикончил себя тем же способом. У него оказалась сломана нога. Несомненно, Грейди был настолько пьян, что свалился с лестницы. Ульман развел руками и самодовольно глянул на Джека. «У этого Грейди было высшее образование?» «Нет», — сказал Ульман несколько натянуто. «Я считал, что менее образованный впечатлительный индивид не так восприимчив к тяготам одиночества». «И совершили ошибку», — дожимал Джек, «ибо именно глупый и ограниченный человек больше подвержен камерной лихорадке и больше склонен к убийству по любому поводу или ограблению из сиюминутной прихоти. Давайте сделаем психологический срез его поведения. Ему скучно. Когда начинается снегопад, ему нечего делать, кроме как играть с женой в карты, мухлюя, когда выйдут все козы. Ему остается только ссориться с женой, ворчать на детей и пить. Он с трудом засыпает, поэтому напивается, чтобы уснуть, а утром просыпается в тяжелом похмелье. Нервы у него на пределе, а тут еще не работает телевизор, поскольку ветер свалил антенну, и ему остается только пить и мухлевать при игре в карты. И вот конец. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну а что поделает образованный человек в подобной ситуации? Ну вот, вроде вас. Мы оба, жена и я, любим читать. Я пишу пьесу, как Эл Шокли. Вероятно, он сообщил вам. У Дэнни есть книжки с головоломками, картинки для раскрашивания и детекторный приемник. Я собираюсь обучать сына чтению и хочу научить его ходить на лыжах. Венди тоже не против научиться этому. Думаю, мы найдем, чем заняться, чтобы не портить друг другу жизнь, если телек выйдет из строя. Он сделал паузу. Эл говорил правду, когда сказал, что я больше не пью. Пил когда-то, и довольно серьезно, но вот уже больше года не беру в рот ничего более крепкого, чем пиво. Я не намерен тащить сюда спиртное, и, вероятно, у меня не будет возможности раздобыть его, когда повалит снег. Ну, хорошо. Я одобряю ваши планы. Но когда вы трое поселитесь здесь, проблемы станут очевиднее. Я предупреждал Шокли на этот счет. Он взял на себя ответственность за вас. Теперь я предупредил вас. И вы тоже готовы взять на себя ответственность, не так ли? Готов. Ладно. Я согласен, поскольку у меня нет иного выбора. А в принципе, предпочел бы принять на работу студента, взявшего отпуск на год. Но, возможно, вы и подойдете. Сейчас я отведу вас к мистеру Оутсону, который покажет вам подвальное помещение и проведет по территории отеля. Других вопросов нет? Никаких. Что ж, надеюсь, вы не остались в обиде на меня, мистер Торренс. Обидеть вас я не хотел. Все, что я сказал, было сказано, исходя из интересов отеля. Это прекрасный отель. Таким он и должен оставаться. Нет, я не в обиде. Джек расплылся в своей светской улыбке, но был рад тому, что Ульман не протянул ему руки. Обиженным И не только Ульманом, он себя все-таки считал.